Глава 41. Женщины собрались в общей душевой, готовясь к вечернему сеансу терапии. «Я когда-то делала такую процедуру. Она и в самом деле эффективна», — заявила Кэролайн, пытаясь подцепить край пленки ногтями. «Потеряла 4 фунта за один сеанс». Гейнер натянула пленку на лицо, превратив его в маску. Одри улыбнулась ее шалости. Доктор Кавендиш, наблюдая за Гейнер, закусила губу и непроизвольно сжала кисти в кулаки. После обеда женщины размышляли, что им предстоит вечером. Кто-то считал, что массаж, другие склонялись к маникюру. Однако идея выгонять из тела токсины, завернувшись в полиэтилен, в восторг не привела никого. Радовалась лишь Кэролайн, которой, наконец, удалось найти край пленки. «Где нам переодеться?» — спросила Вики. Доктор Кавендиш отвела раздраженный взгляд от Гейнер. «Ради бога, Вики, здесь только женщины. Спрячьтесь в углу, если стесняетесь. Одежду отдадите девочкам, они вернут ее после завершения процедуры». Эмми отошла в сторонку, встав за раковину, которая давала условное прикрытие. Ее вдруг посетило желание выскочить в окошко, однако створка была заперта на замок. Женщины раздевались, возились с рулончиками пленки, а Эмми почему-то чувствовала себя беззащитной, словно все только и ждут, когда она скинет одежду. Стоит оголиться, и на нее будут показывать пальцами. Еще обсмеют. Гейнер запрыгала на одной ноге, избавляясь от штанов. Вики потянула вверх джемпер Кэролайн и захихикала, когда тот зацепился подруге за уши. Одри успела снять брюки, выставив на показ полные бедра и багровые варикозные прожилки на голенях. Глянув на ее тело, Эмми сперва решила, что видит игру теней, однако, присмотревшись, поняла. На предплечьях женщины красовались старые, желтовато-зеленые синяки, похожие на отпечатки грубых пальцев. Одри повернулась, и Эмми едва сдержала возглас изумления. Спина также была покрыта кровоподтеками и шрамами, словно женщину били металлическим прутом. Выходит, супруг издевался над ней не только на словах, но и на деле. Одри, заметив на себе посторонний взгляд, удалилась в самый темный угол душевой и тщательно обернулась пленкой. Гейнер, со смехом подшучивая над Вики, сбросила блузку. Вики в ответ лишь качала головой. Без одежды Гейнер оказалась радующей глаз пышечкой с гладкой, покрытой редкими веснушками кожей. Такие женщины всегда привлекают внимание, независимо от размера одежды. «Эмми, шевелитесь, пора включать душ». Помещение душевой походило на операционную. Белые полы, белая плитка на стенах. За белыми дверцами скрывались 3 душевые кабинки. Было холодно. Вряд ли даже горячему душу под силу прогреть комнату. Почти все уже успели обернуться пленкой, оставшись в одних трусиках. Эмми со вздохом сняла через голову свое бордовое платье и аккуратно уложила его на раковину. Расстегнула бюстгальтер, освободив тяжелые груди, положила его на платье и тут же обняла себя руками, защищаясь от любопытных взглядов. Впрочем, все, кроме Гейнер, без одежды также чувствовали себя неловко, и в сторону Эмми никто не смотрел. К ее стыду Ким и Тина решили ей помочь с оборачиванием. Растянув полиэтилен, они споро обмотали тело Эмми, словно поместив ее в тугой кокон. Некоторые наиболее торопливые участницы программы уже, по сути, начали процедуру, провели в пленке 10 минут, пока Эмми возилась. «Не знаете, где Жасмин?» — спросила она ассистенток. Тина метнула взгляд на Ким. Та отвела глаза и, согнувшись, продолжила обматывать живот Эмми. «Она уехала? Я ее давно не видела, но ее вещи до сих пор...» «Я не в курсе», — отрывисто бросила Тина. «Это дела доктора, мы ничего не знаем». «Хм», — пробормотала Эмми, задыхаясь под стянувшим тело полиэтиленом. Ассистентки закрепили край пленки на ее животе и включили все 3 душа, заперев каждую дверцу на ключ. Тугие струи воды забарабанили по плитке, словно гвозди, и помещение начало наполняться паром. «А если мы захотим выйти, не дожидаясь конца процедуры?» — крикнула Гейнер, пытаясь перекрыть шум воды. Доктор Кавендиш подняла взгляд от своего журнала. «Гейнер, дышите полной грудью. Уверяю вас, результат того стоит. Ваша кожа будет сиять». Эмми невольно пожалела, что втянула живот, когда помощницы доктора упаковывали ее в пленку. Горячий полиэтилен обжигал кожу. Неужели она полчаса не сможет нормально вдохнуть? Ее охватила легкая паника. Ким и Тина подняли с пола картонные трубочки от пленки, собрали одежду и вышли за порог. Доктор двинулась вслед за ними, закрыла за собой дверь и щелкнула замком. В коридоре послышались удаляющиеся от душевой шаги. «Мне уже жарко», — простонала Вики, опершись руками о холодную раковину. Пар все сгущался, завиваясь толстыми струями. Из плотной завесы то там, то сям выныривали лица. Сперва тепло казалось приятным подарком, особенно после того холода, в котором они жили с начала программы, однако через несколько минут жар стал удушающим. Ощущения были словно от кольца, туго засевшего на пальце, когда испытываешь непреодолимое желание его немедленно снять. «По-моему, мы так долго не выдержим», — раздался в тумане голос Гейнер. «Предлагаю лечь на пол». «Такого указания не было», — возразила Кэролайн. «Кроме того, когда стоишь, пользы наверняка больше», — поддержала ее Вики. «Но я, например, не хочу здесь отключиться и провести остаток процедуры без сознания», — заявила Одри, оседая в клубах пара, словно сдувающаяся надувная кукла. Размытые фигуры одна за другой опускались на пол, и Эмми последовала их примеру. Села, неловко выбросила ноги вперед и легла спиной на холодную влажную плитку. Пар накрыл ее сверху, словно одеяло. Над головой тускло мерцали лампочки. Она прикрыла глаза, попытавшись забыть и о жарком тумане, и о стянувшем тело полиэтилене. Пар, завиваясь в кольца, подбирался к шее, и Эмми завертела головой. Вдруг возникло чувство, что за ней наблюдают, причем в клинике такое ощущение у нее уже было не раз. Кэролайн и Вики завели нудный разговор о пользе позитивного мышления, и Одри попросила их помолчать. Подруги обвинили ее в негативизме и предостерегли, что мрачные мысли ведут к полному провалу. Гейнер уснула. Звук ее храпа тонул в пару, словно в вате. Эмми лежала спокойно, стараясь расслабиться, и чувствовала, как тепло обволакивает тело. Энергия, переполнявшая ее после утренней инъекции, постепенно спадала, мозг медленно успокаивался, мысли то появлялись, то словно тонули в густой каше из шипения воды и бормотания лежащих на полу женщин. И вдруг Эмми кое-что услышала. Музыка. Она резко села, и пленка врезалась ей в живот, перекрыв и без того слабый приток кислорода. «Вы слышите?» Еще несколько фигур поднялись в тумане. «Ты о чем?» — удивилась невидимая Кэролайн. «Музыка. Я слышу ее уже пару минут». В душевой наступила тишина, и, наконец, Кэролайн подала голос. «Кроме шума воды, ничего не слыхать. Может, это охранники снаружи переговариваются по рации?» Она вновь улеглась на пол, и в душевой зазвучал храп, перекрываемый шипением водяных струй. Эмми тоже опустилась на спину, стараясь уловить ускользающую мелодию. Лампочки мигнули, и душевая погрузилась во тьму. Вдали кто-то тихо захихикал. «Кто это?» — воскликнула Эмми, пытаясь разогнать пар. «Ради бога, Эмми, попробуй, наконец, расслабиться. По-моему, это место сводит тебя с ума», — раздраженно сказала Вики. Эмми решила, что жарче быть уже просто не может, однако горящие щеки говорили об обратном. Хуже всего было то, что остальные молча смирились. Она перевернулась на живот и, извиваясь словно гусеница, поползла в направлении странного звука. скользя по полу, приблизилась к стене и приложила сморщившуюся ладонь к вентиляционной отдушине. Ухватившись за один из металлических прутьев, подтянулась ближе и тут же отдернула руку. Решетка была покрыта липкой слизью. Она прислушалась. Детское хихиканье сменилось далеким слабым криком. Отключившись от шума воды, Эмми расслышала бряканье металла по камню, словно в стену били костылем. Откуда-то снизу донесся хриплый тихий голос, еле пробивающийся сквозь музыку и звяканье. Знакомый голос. «Жасмин?»